Молитва – дыхание духовное. Молясь, мы дышим Духом Святым, Духом Святым молящийся. Итак, все церковные молитвы – дыхание Духа Святаго, как бы духовный воздух и вместе свет, духовный огонь, духовная пища и духовное одеяние.